мой Пьеро! Мальвина широко раскрыла хорошенькие глазки. Какое счастье! Мальвина! Мальвина! Вот, я его привел! Воспитывайте! Я очень рада, что вы пришли, мальчики! Мальвина! Но все же это не избавляет вас от необходимости мыться и чистить зубы. Артемон, проводите Буратино и Пьеро к колодцу. Вот девчонка! Кого угодно со свету живет чистотой! Ну ладно, ладно, пошли! Жуки, бабочки, накрывайте на стол! Мальчики целы и невредимы! Я счастлива! Завтрак прошел очень весело. Буратино с восторгом ел сахар, печенье, конфеты. Пьеро даже не надкусил кусочка пирожного. Он смотрел на Мальвину так, будто она была сделана из миндального теста.